Невдалеке пасся Ганнибал. «Каркадил! Асмодей!» — стонал Афанасич, награждая Ганнибала всеми ему известными непотребными словами. «Горыныч проклятый! Плетень! Бармалей! Синоптик!» Почему синоптик, этого никто не знал. Очевидно, у старика с ними были свои счеты. Конь издали поглядывал на людей, и вся его фигура выражала раскаяние. Он как бы говорил, что понимает неблаговидность своего поступка. Но вот он такой, таким его родила мама, и он ничего не может с собой поделать. В прошлом году у Ганнибала и артистки родились на конбазе два жеребенка. Они удались в папашу. Наследственность, все явные и тайные пороки были написаны на их симпатичных мордах с первого дня. Жеребята бродили по базе, залезали в палатки-склады и воровали соль, муку, хлеб, все, что плохо лежало. Они украли и слопали тесто. Каюр гонял их по селу и кричал: «Разве это лошади? Это же не лошади, это же бандиты!» Сейчас эти бандиты трудятся в соседней партии. Перед полем каждый начальник партии втайне от других составляет список лошадей, которых он хотел бы получить на сезон. Потом посылает гонца на конбазу. Все зависит от расторопности представителя и его умения влезть в черствую душу главного конюха, у которого строго дифференцированный подход и к подотчетному имуществу, лошадям, и к начальникам партий. И если ему чем-то не понравился полномочный представитель, главный конюх всегда подсунет Ганнибала вместо желанного или матроса вместо Венеры. Что касается нашей партии, то у нас были, пожалуй, далеко не самые лучшие кони. Уже сам факт присутствия Ганнибала, от которого отказались все, говорил о многом. Это как расплата за то, что мы начали сезон позже других. «Сережа», — спрашивает по радио Рожкова, радист соседней партии, «а как там поживает Ганнибальчик?» «Хорошо поживает, хорошо», — радирует ему Сережа. «Вот вчера он Серому хвост объел». «Да, хвост». Поставили их в одну связку, и Ганнибал шел последним. «А вы кормите его, кормите?» «Да кормим, кормим, куда уж больше!» «А вы воспитывайте его, воспитывайте как следует!» В других партиях подслушивают разговор, и на другой раз во время сеанса не преминут съехидничать по поводу наших страданий из-за Ганнибала. Из маршрута мы вернулись с незабудками. Мы были рады встрече с этими материковыми цветами. Но Слава Кривоносов и его напарник Сергей Певзнер тоже пришли на подбазу с незабудками. Потом пришли промывальщики Сережа Рожков и Володя Гусев и принесли цветы. А выбрал место для подбазы и разбил здесь палатки наш каюр Володя Колобов. Он приготовил ужин и ждал все отряды, наш и промывальщиков, и встречал нас здоровой охапкой незабудок. Хрупкие синеглазые цветы рассыпаны всюду, на рюкзаках, на спальных мешках, на спидоле, приборах. Цветами увенчана наша белая палатка. Тонкий аромат незабудок напоминает о том, что существуют другие края с теплым морем и загорелыми женщинами. А нам вот дарить цветов пока некому. К костру, где мы ужинаем, подошел мальчик. Мы и ему воткнули в уздечку, как в петлицу,